Глава вторая, в которой я умудряюсь вступить в конфликт с лазурной стражей. Разумеется, старики не отказали мне в приюте и даже не стали задавать никаких вопросов, за что им была моя отдельная благодарность. Проглотив ту нехитрую снеть, которую они мне предложили на завтрак, и оставив им 3 серебряные монеты, я сердечно распростился с хозяевами и двинулся дальше. Куда мне было идти? Только в Тринягас. Несмотря на то, что именно там меня сейчас будут искать, в первую очередь, наведаться туда все-таки придется. Потому что за ночь у меня созрел план, куда мне лучше сейчас будет уйти. Анваскор. Территория нерушимого мира. На своей территории Мизраэл имеет полное право взять меня за шкирку, всыпать 10 плетей и запереть в башне до конца моих дней. Суровая, но правда. Мной расплатились за услуги драконов, которыми мой отец наверняка сейчас вовсю пользуется. Нет, я не противоречу своим вчерашним мыслям. Если даже я и сумею добраться до отца, забыв о том, что меня дома рады видеть не будут, и поведаю ему, по какой такой причине мне пришлось сбежать от Мизраэла, он, конечно, рассердится. Он вызовет Мизраэла и проведет с ним очень проникновенную беседу. В ходе этой беседы он 2, может быть, даже 3 раза сердито ударит кулаком по столу. Но итог все равно будет один. Меня снова вручат в лапы Мизраэлу. Он утащит меня в свой замок, где будет иметь право делать со мной все, что пожелает. И к физическому насилию ему прибегать больше не придется. Уж я-то хорошо усвоил, что для того, чтобы сломать человека, у драконов есть богатейший арсенал иных способов. Да и вообще это был настолько эфемерный вариант. Если бы у меня хватило сил покинуть драконий архипелаг, я бы и без того придумал, куда себя деть. Но столько сил у меня нет, и придется маневрировать здесь. Так просто мне войти в Тринягас, разумеется, не дали. Наверное, Сирень шептала, как нужно правильно отвечать на вопросы стражников, так что, в конце концов, меня пропустили. И тут же, как только я вошел через ворота, передо мной возник один из людей Киртулика. Тот самый, что устроил проверку моих способностей после становления Меридии на крыло. Аргон. И сейчас он чуть ли не тыкал мне в лицо бумагой, на которой я сам и был изображен. «Дело чрезвычайной важности», — сказал мне Аргон. «Убедительнейше прошу вас вспомнить, не видели ли вы этого человека последние несколько дней?» Я был до того сбит с толку, что совсем забыл, что нахожусь сейчас под другой личиной и был уверен, что дракон-стражник сейчас самым натуральным образом надо мной издевается. «Нет, я не видел этого человека», — с трудом выдавил я из себя, после чего внезапно для себя продолжил. «Погодите, вы сказали «человека»? Это человек?» «Да», — Аргон посмотрел на меня, как на пещерного отшельника. «Это принц Дитрих Атросский, прибывший к лазурным драконам около месяца назад. Странно, что вы не знаете, как он выглядит». «Ну что вы, конечно, я слышал о нем», — заверил я дракона. «Но почему в таком случае вы разыскиваете его? Тут? Его что, похитили?» «Да», — замявшись, сказал дракон. «Можно и так сказать. И потому нам нужно как можно скорее его найти. Так вы точно его не видели? И, кстати, как вас зовут?» «Меня зовут Винничи», — наугад сказал я. «Нет, я совершенно точно не видел этого вашего Дитриха». «Странное имя», — почесал в затылке, сказал Аргон. «Из какого ты города?» «Стигиан», — пожав плечами, ответил я. «В самом деле?» — Аргон нехорошо усмехнулся. «Вот уж не думал, что после недавних событий в Анваскоре кто-то из этого города осмелится». «Я так и думал, что вы обязательно начнете мусолить эту тему», — сердито сказал я, закатив глаза. «Буду бесконечно рад как можно быстрее закончить здесь свои дела и убраться из этого логова высокомерных лазурных ханжей». Только я развернулся, чтобы уйти, как меня внезапно схватили за руку. «Для дракона крестьянской крови ты ведешь себя слишком самонадеянно», — злобно сказал Аргон, сжимая мое запястье с такой силой, что несколько косточек хрустнули. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть от боли. «Кто тебе дал право оскорблять нас в нашем же городе, сиреневый недоносок?» «Ты же сам только что и дал», — огрызнулся я, обрывая руку. «Когда принялся надо мной насмехаться? Тебе-то какое дело, откуда я сюда прибыл? Мне какая разница, что там Мизраэл с Уталаком в Анваскоре не поделили? Отпусти меня!» «Не так быстро, сброд!» Аргон уже совсем не стеснялся в выражениях. «Я жду от тебя извинений. «Немедленно!» И снова силой сжал мою ладонь, сломав еще несколько костей в запястье. Слезы застилали мне глаза, однако я не был намерен так просто позволять этому лазурному недомерку унижать меня. Совсем легко я вспыхнул своей сиренью, освещая его доминанты. Лазурь и пурпур. Что ж, отведай золото, мой хороший. Свободной рукой я возвал к цвету любви и доверия, прося у него защиты и убежища от этого полыхающего гневом и уверенного в собственной правоте гордеца. И этот цвет откликнулся на мой зов, придя ко мне и собираясь возле левой руки. И через секунду я изо всех сил бью ухмыляющуюся рожу прямо в нос. Эффект был сногсшибательный. Я даже не подозревал, что цвет может даровать подобную мощь. Аргона не просто отбросила в сторону, его впечатало в стену с такой силой, что не будь он драконом, то вряд ли пережил бы подобное. В качестве отката золото наградило меня тихим эхом боли, после чего растворилось без следа. Да, для битвы это не самый лучший цвет, если только он не враждебен тому, кому надо нанести удар. «Какого черта тут происходит?» – громыхнул сердитый женский голос. К месту происшествия спешил еще один стражник Кертулика, девушка, сердито смотревшая на Аргона. «Ну и что ты думаешь, из тебя хорошее украшение для стены вышло?» «Ошибся, дружок», — хмыкнула она. «Кто это тебя так отделал?» «Я». Я решил не прятаться и сразу же подал голос, опираясь о стену и баюкая искалеченную руку. «И чем он тебе так не угодил, парень?» — спокойно спросила девушка, повернувшись ко мне. «Он допрашивал меня, не видел ли я пропавшего принца Дитриха». Я ответил, что не видел, и в процессе разговора упомянул, что прибыл сюда из Стигиана. «А ваш дружок, судя по всему, расист. Да еще какой!» — сердито выпалил я, показывая искалеченную ладонь. «О, дальше ничего не говори!» — девушка закатила глаза. «Все ясно, теперь я вижу, что он получил по заслугам. Да, гости из Стигиана, его слабость ни одного мимо себя не пропустит. Ну и что скажешь?» Спросила она Аргона, когда тот, наконец, отлепил себя от стены. «Меньше надо было зубоскалить в наш адрес», — прорычал тот. «В следующий раз вовремя прикусишь язык, а штопор у костей тебя сломал, только на пользу пойдет. На драконах все быстро заживает, так что ничего страшного». «Да ты, как я погляжу, еще и слепой», — прорычал я в ответ. «Ты что, не видишь, что никакой я не дракон? Молодец, герой!» Искалечил человека за несколько слов и за то, что он из Стигиана сюда приехал. После этого стало очень тихо. Только сейчас я заметил, что за нами наблюдают по меньшей мере 20 свидетелей. Лицо Аргона и его напарницы окаменело. «Я...» — прошептал Аргон, делая неловкий шаг. «Прости, в таком случае. Позволь я...» «Не приближайся ко мне, чудовище!» Процедил я сквозь стиснутые зубы, отходя назад настолько, насколько позволяло состояние. Голова Аргона дернулась такой силой, что казалось, он получил еще один золотой апперкот. Со стыдом опустив голову, он отвернулся от меня. «Позволь, я тебе помогу, парень», — спокойно сказала его напарница, осторожно подходя ко мне. «Я не такая, я сама в Стигиану в детстве к бабушке каждое лето ездила. И какие она мне сказки рассказывала». Я молчал. «Хватит, надо взять себя в руки. Я и так привлек к себе гораздо больше внимания, чем мне бы хотелось. Да и со скалеченной рукой ходить совершенно не улыбалась». «Ну, а вы чего уставились?» — зарычал тем временем на свидетелей Аргон. «Своих дел, что ли, нету? Разошлись!» Никто не посмел ослушаться его. Толпа рассосалась меньше, чем через минуту. Девушка тем временем достала из сумки бинты и принялась перевязывать мне руку. «Особые бинты нашинские, лазурью зачарованные. Тебе сиреневому, конечно, не очень приятно будет, но тут уж извини, чем богаты. Зато быстро, через 20 минут рука будет как новенькая». «И это...» — смущенно сказала она. «Мы были бы тебе очень благодарны, если бы это осталось между нами. Я правда стараюсь сдерживать своего напарника, но все же иногда его заносит». «Если только это вам поможет», — пожав плечами, сказал я. «Эту сцену вон сколько свидетелей видела». «Это не имеет большого значения», — с улыбкой сказала драконница. «Толпа может распустить и раздуть какие угодно слухи, никто к ним сильно не прислушивается. Но вот если ты пожалуешься в сиреневое посольство...» «Не пожалуюсь, я хочу просто об этом забыть. Спасибо за бинты», — сказал я, после чего поспешил прочь. «Ну что, придурок, доволен?» — сердито выдохнула Адна Аргону. «Сколько раз тебе говорить, не цепляйся к людям из Стигиана. Твое дело — порядок поддерживать. Он что, кого-то обманывал? Кому-то надоедал? Нарушал правила? Нет. Ну так какого черта, Аргон?» «Ну ладно, ладно, ты права, ты опять права. Довольно!» — рыкнул в ответ Аргон. «Глупый!» — горестно вздохнула Адна. «Я же за тебя боюсь. Ты хоть представляешь, какую груду фарша сделает из тебя Кертулик, если узнает, что ты без причины набросился на человека и искалечил его? Да еще судя по тому, как он дал тебе сдачи посвященного. Думаю, прекрасно представляешь». Аргон ничего на это не ответил. Вместо этого он снял с пояса фляжку, открыл ее и сделал приличный глоток. «И то, что мы на службе, тебя совсем не смущает», — хмыкнула Адна. «Я не могу забыть его лицо, когда он сказал, что я чудовище», — сдавленно прохрипел Аргон, снова собираясь приложиться к фляжке. «Хватит!» — напарница твердо перехватила его руку, заставив убрать фляжку обратно. «Это не выход из ситуации». «Тогда я найду его и все равно принесу извинения», — сказал Аргон. «Зачем?» — язвительно спросила Адна. «Что значит «зачем»?» — удивился Аргон. «Адна, ты меня знаешь не один десяток лет. Неужели непонятно?» «Мне-то понятно», — ответила девушка. «А вот то, что ты ответа на этот вопрос не знаешь, видно невооруженным глазом. Ты прощения у него просить собрался, потому что его напугал и не хочешь, чтобы он всю жизнь от драконов шарахался или чтобы собственную совесть успокоить?» «А есть разница, что ли?» — огрызнулся тот. «Конечно, есть!» — невозмутимо кивнула стражница. «Если ты хочешь именно успокоить его, то это хотя бы понятно. Хотя и все равно бесполезно. А если ты хочешь собственную совесть заткнуть, то только еще хуже сделаешь. С сиреневыми это точно не пройдет. Они же такое насквозь видят». «И что тогда прикажешь делать?» — сердито спросил Аргон. «Ничего. Усвой этот урок, запомни его и живи с ним дальше. Может, хотя бы это отучит тебя кидаться на сиреневых просто потому, что они сиреневые. А теперь пошли, у нас вообще-то работа есть. Нам принца искать надо, не забыл?»